И все же Бисмарку удалось выковать такого рода альянс в 1873 году, когда он создал первый так называемый «Союз трех императоров». Провозглашая единение трех консервативных дворов, он в значительной степени походил на священный союз Меттерниха. Неужели Бисмарк вдруг возлюбил меттерниховскую систему, положив до этого столько сил на ее сокрушение? Ведь времена переменились в основном в результате успешной деятельности Бисмарка. И хотя Германия, Россия и Австрия поклонялись в истинно меттерниховском духе сотрудничеству в подавлении подрывных тенденций во владениях каждой из них, общее отвращение к политическому радикализму более не могло скреплять три так называемых восточных двора, в первую очередь потому, что каждый из них был уверен в том, что справится с внутренними неурядицами без посторонней помощи. Кроме того, Бисмарк утерял свой прочный легитимистский мандат. Хотя его переписка с Герлахом, смотри главу пятую, не была придана гласности, лежащие в ее основе подходы и принципы были общеизвестны. Будучи защитником реал-политик в продолжении всей своей карьеры, он не мог вдруг заставить всех поверить, будто посвятил себя защите легитимизма. Резко обостряющееся геополитическое соперничество России и Австрии оказалось превыше единения консервативных монархов. Страница 129. Каждая из этих стран жаждала добычи на Балканах, которую можно было бы урвать от распадающейся Османской империи. Панславизм и уже укоренившийся экспансионизм способствовали проведению России рискованной политики на Балканах. Это порождало откровенный страх в Австро-Венгерской империи. Таким образом, если на бумаге германский император находился в союзе с консервативными монархами в России и Австрии, то на деле эти два брата уже вцепились друг к другу в глотку. И проблема, как справляться с обоими партнерами, которые воспринимали друг друга как смертельную угрозу, постоянно давила на бисмарковскую систему альянсов на всем протяжении его жизни. Первый союз трех императоров преподал Бисмарку урок, что больше нельзя контролировать им же выпущенные на свободу силы, апеллируя к принципам внутреннего устройства Австрии и России. Отныне он попытается манипулировать ими, подчеркивая проблему могущества и собственных интересов каждой из стран. Два события того времени были наиболее характерной демонстрацией того, что реал-политик превратилась в господствующую тенденцию эпохи. Первое случилось в 1875 году в форме псевдокризиса, когда в одной из ведущих германских газет появилась передовица с провокационным заголовком «Является ли война неизбежной?». Передовица эта была опубликована по поводу того, что Франция увеличила военные расходы и что французская армия закупает большое количество лошадей. Бисмарк при помощи такого газетного трюка бесспорно хотел лишь создать видимость военной угрозы, ибо не было проведено даже частичной мобилизации германских сил, не говоря уже о перемещении войск, опасном для потенциального противника. Перед лицом несуществующего вызова легче легкого сплотить собственную нацию. Французская дипломатия умно создала впечатление, будто Германия готовит первый упреждающий удар. Французское министерство иностранных дел стало распространять информацию, будто бы в беседе с французским послом царь намекнул, что во франко-германском конфликте он поддержит Францию. Великобритания, всегда чувствительная к угрозе господства одной державы над всей Европой, зашевелилась. Премьер-министр Дизраэли дал указание своему министру иностранных дел, лорду Дерби, обратиться к русскому канцлеру Горчакову с идеей пригрозить Бисмарку. Кавычки. «Мое собственное впечатление таково, что нам следует организовать совместное выступление для сохранения мира в Европе, как это сделал ПЭМ, лорд Пальмерстон, когда расстроил планы Франции, изгнав египтян из Сирии, не исключая альянс между нами и Россией по этому конкретному поводу, да и с прочими державами, как, например, Австрией, и, возможно, следовало бы пригласить для участия также и Италию». Кавычки закрыты. Смотри. Блейк Роберт. Дизраэли. Нью-Йорк. Стейт Мартинс Пресс. 1966 год. Страница 574. Уже одно то, что Дизраэли, в глубине души, не доверявший имперским амбициям России, готов был даже сделать намек на возможность англо-русского альянса, говорит о принятии им всерьез перспектив германского преобладания в Западной Европе. Призрак войны исчез так же быстро, как и появился, так что план Дизраэли так и не был проверен на деле. И хотя Бисмарк не знал деталей предпринятого Дизраэли маневра, он был в достаточной мере проницателен, чтобы не ощутить глубинной озабоченности Великобритании. Как продемонстрировал Джордж Кеннон, значительность этого кризиса газеты явно преувеличили. Смотри, Джордж Ф. Упадок бисмарского европейского порядка. Принстон, 1979 год, страница 11. Бисмарк не имел ни малейшего намерения вступать в войну через столь короткий срок с момента унижения Франции, хотя и не прочь был намекнуть, что такая возможность имеется, если страна-соперница зайдет слишком далеко. Страница 130. А царь Александр II вовсе не намеревался давать гарантии республиканской Франции, но и не возражал бы, чтобы у Бисмарка возникло подобное впечатление. Таким образом, Дизраэли отреагировал на то, что на деле оказалось химерой. И все же сочетание британского беспокойства, французского политического маневрирования и двойственности поведения России подействовало на Бисмарка, убедив его в том, что только активная политика может предотвратить создание коалиции. Именно это и случилось поколением позже, когда была учреждена Антанта. Тройственное согласие, направленное против Германии. Пока же тревога оказалась ложной. Зато второй кризис был самым настоящим. Он опять коснулся Балкан и продемонстрировал, что ни философская, ни идеологическая общность не могут спаять воедино союз трех императоров в связи с глубинной конфликтностью национальных интересов. А поскольку это в конечном счете приведет к краху бисмарковский европейский порядок и вернет Европу в Первую мировую войну, на втором кризисе стоит остановиться поподробнее. Восточный вопрос, угасший было со времен Крымской войны, вновь стал ведущим в повестке дня. Международные события к тому времени стали стереотипно запутанными, как развитие сюжета в пьесах японского театра «Кабуки». Любое по существу случайное происшествие способно было вызвать кризис. Россия могла бы выступить с угрозами, а Великобритания направила бы Королевский военно-морской флот. Тогда Россия оккупировала бы какую-то часть атаманских Балкан в качестве своеобразного залога. Великобритания стала бы угрожать войной. Начались бы переговоры, в процессе которых Россия отказалась бы от части требований, и в этот самый момент все бы взлетело на воздух. В 1876 году болгары, которые в течение нескольких столетий жили под властью турок, восстали и получили поддержку от других балканских народов. Турция ответила с потрясающей жестокостью, а Россия, охваченная панславистскими чувствами, пригрозила вмешательством. В Лондоне реакция России вызвала чересчур знакомый призрак русского контроля над проливами. Со времен Каннинга британские государственные деятели следовали основополагающему предположению, что если Россия установит такой контроль, она будет господствовать в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, тем самым ставя под угрозу позиции Великобритании в Египте. Следовательно, согласно привычному британскому ходу мыслей, Отоманскую империю, какой бы дряхлой и антигуманной она ни являлась, следовало сохранить, даже рискуя войной с Россией. Ситуация поставила Бисмарка перед нелегким выбором. Русское продвижение вперед, способное вызвать у Англии вооруженный ответ, могло также побудить Австрию ввязаться в драку. А если Германия будет вынуждена выбирать между Австрией и Россией, внешняя политика Бисмарка будет полностью расстроена, а союз трех императоров разрушен. Независимо от конкретного развития событий, Бисмарк рисковал восстановить против себя либо Австрию, либо Россию, а также, что выглядело весьма вероятно, навлечь на себя гнев всех подряд, если займет позицию нейтралитета. Мы всегда избегали, выскажется Бисмарк перед Рейхстагом в 1878 году, в случае расхождения во мнениях между Австрией и Россией, создание большинства из двоих против одного, вставая на одну из сторон. Кавычки закрыты. Смотри, Бисмарк, 19 февраля 1878 года. Политические речи. Синтия Вергал, 1970 год, страница 94. Умеренность была классической чертой Бисмарка, но проблема выбора по мере развертывания кризиса становилась все более острой. Страница 131. Первым шагом Бисмарка оказалась попытка укрепить связи между тремя императорами внутри Союза посредством поиска выработки общей позиции. В начале 1876 года Союз трех императоров выступил с так называемым «Берлинским меморандумом», предупреждая Турцию против продолжения репрессий. Он, похоже, намекал, что с определенными оговорками Россия, возможно, вмешается в балканский конфликт по уполномочию так называемого «Европейского концерта», точно так же, как на Миттерниховских конгрессах в Вероне, Лайбахе и Тропау назначалась какая-либо из европейских держав для конкретного воплощения в жизнь их решений. Но существовало огромное различие между тем, как подобные действия предпринимались тогда и как они могли осуществляться сейчас. Во времена Миттерниха британским министром иностранных дел был Кеслери, который с симпатией относился к вмешательству со стороны Священного Союза, пусть даже Великобритания принимать в них участие отказывалась. Но теперь премьер-министром был Дизраэли, а он интерпретировал Берлинский меморандум как первый шаг к демонтажу Отаманской империи без участия Великобритании. Это было чересчур близко к общеевропейской гегемонии, против чего Великобритания выступала веками. Разговаривая с Шуваловым, русским послом в Лондоне, Дизраэли посоветовал: «С Англией обращаются так, словно мы Черногория или Босния». А своему постоянному корреспонденту, леди Брэдфорд, он писал: «Равновесия не существует, и если мы не сделаем все, что в наших силах, чтобы действовать совместно с тремя северными державами, они смогут действовать без нас, что не является приемлемым для государства, подобного Англии». Смотри Тейлор Э. «Борьба за главенство», страница 236-я. Перед лицом декларированного Санкт-Петербургом, Берлином и Веной единство Великобритании было бы исключительно трудно противостоять какой бы то ни было совместной договоренности. Ситуация выглядела так, что у Дизраэля не было иного выбора, кроме как присоединиться к северным дворам, когда Россия наносила удар по Турции. Тем не менее, в традициях Пальмерстона Дизраэли решил поиграть британскими мускулами. Он вел Королевский военно-морской флот Восточное Средиземноморье и публично заявил о своих протурецких чувствах, гарантируя тем самым, что Турция будет упрямо стоять на своем до конца и выявляя в открытую латентные разногласия, существующие в недрах Союза трех императоров. Никогда не славившийся чрезмерной скромностью, Дизраэли заявил королеве Виктории, что он разрушил союз трех императоров. Союз, как он полагал, кавычки, фактически более не существует и принадлежит прошлому, как римский триумвират. Кавычки закрыты. Приводится у Тейлора «Борьба за главенство», страница 237-я. Бенджамин Дизраэли был одной из самых странных и невероятных фигур, когда-либо стоявших во главе британского правительства. Узнав, что будет назначен премьер-министром в 1868 году, он воскликнул: «Ура, ура, я взобрался на верхушку намазанного жиром столба». В противоположность этому, когда постоянный оппонент Дизраэли Уильям Эвард Гладстон был в том же году призван в качестве преемника Дизраэли, он разразился многословными рассуждениями на тему ответственности, налагаемой властью, священных обязанностей перед Господом, и к тому же вознес молитву о том, чтобы Всемогущий наделил его твердостью духа, необходимой для исполнения серьезных и ответственных функций премьер-министра. Страница 132. Эти два великих человека определяли британскую политику второй половины XIX века. Но какая полная противоположность натур. Дизраэли – блестящий, живой, действующий на показ. Гладстон – образованный, набожный и серьезный. Гигантская ирония заключалась в том, что партия Тори, состоящая из деревенских сквайров и преданных англиканской вере аристократов, выдвинула в качестве лидера блистательного еврея-авантюриста. Так что партия принципиально убежденных приверженцев собственной замкнутости и исключительности вывела на авансцену мировой политики принципиального аутсайдера. Еще ни разу ни один еврей не поднимался до этого на такие высоты британской политики. Столетием позднее, опять-таки, рутинно ограниченной на первый взгляд Тори, а не самонадеянно-прогрессивная лейбористская партия, выдвинули на эту должность Маргарет Тэтчер, дочь зеленщика, которая оказалась еще одним замечательным лидером и первой женщиной-премьер-министром Великобритании. Карьера Дизраэли была необычной. Романист в молодости, он скорее принадлежал кругу литераторов, чем активных политиков, и внешне гораздо более естественным для него было бы окончить свои дни блестящим писателем и рассказчиком, чем одной из судьбоносных фигур британской политики XIX столетия. Как и Бисмарк, Дизраэли стоял за наделение избирательным правом простого человека, ибо был убежден, что средние классы в Англии поддержат консерваторов. Как лидер Тори, Дизраэли провозгласил новую форму империализма, отличающуюся от коммерческой по существу экспансии, которой Великобритания занималась, начиная с XVII века, именно посредством которой, как обыкновенно говорили в припадке рассеянности, она построила империю. Для Дизраэли империя была не экономической, а духовной необходимостью, представлявшей собой обязательную предпосылку величия его страны. «Вопрос этот нельзя считать незначительным», заявил он в 1872 году во время своей знаменитой речи в Хрустальном дворце. «Он заключается в том, будете ли вы довольны существованием в качестве уютной Англии, смоделированной, отлитой по континентальным принципам и спокойно ожидающей неизбежной судьбы, или вы станете великой страной, имперской страной, страной, где ваши сыновья, когда они поднимутся, дойдут до самых больших высот и стяжают не только уважение своих соотечественников, но и безоговорочное почтение всего остального мира». Кавычки закрыты. Смотри речь Дизраэли от 24 июня 1872 года. Великобритания. Внешняя политика и масштабы империи. 1869-1971 годы. Том 3, страница 2500. Придерживаясь подобных убеждений, Дизраэли не мог не выступить против угрозы Отоманской империи со стороны России. Во имя европейского равновесия он не мог принять рецепты Союза трех императоров, а во имя Британской империи он мог лишь возражать против возложения на Россию роли практического носителя идеи европейского консенсуса на подступах к Константинополю. Ибо в течение XIX века представление о том, что Россия является главнейшей угрозой мировому положению Великобритании, пустило глубокие корни. Великобритания видела угрозу своим заморским интересам в клещеобразном продвижении России, одна клешня которой была нацелена на Константинополь, а другая на Индию через Среднюю Азию. Страница 133. В ходе среднеазиатской экспансии во второй половине XIX века Россия отработала методику завоеваний, которая стала стереотипной. Жертва всегда находилась настолько далеко от мировых центров, что мало кто на Западе имел точное представление о сущности происходящих событий. И так можно было внушить заранее продуманное мнение о том, что якобы сам царь на деле желает всем только добра, а вот его подчиненные – люди воинственные, причем тем самым дальность расстояний и путанное восприятие сути дела становились инструментами русской дипломатии. Из всех европейских держав только Великобритания была озабочена ситуацией в Средней Азии. По мере того, как русская экспансия катилась на юг в направлении Индии, протесты Лондона разбивались как о каменную стену у канцлера князя Александра Горчакова, который часто не подозревал, что делают русские войска. Лорд Огастес Лофтес, британский посол в Санкт-Петербурге, рассуждал, что будто бы российское давление на Индию, кавычки, порождено не сувереном, хотя он и абсолютный монарх, но скорее той главенствующей ролью, которую играет военная администрация. Когда имеется огромная бездеятельная армия, ее абсолютно необходимо чем-то занять. А когда устанавливается система завоеваний, подобно среднеазиатской, то каждое приобретение территории влечет за собой последующие, и трудность заключается в том, где остановиться. Кавычки закрыты. Смотри «Лофтус Огастес», «Лорд», «Дипломатические реминисценции». Лондон, 1892 год, том 2, страница 46. Конечно, это наблюдение почти повторяет уже приводившуюся выше цитату из Горчакова. С другой стороны, британский кабинет не видел никакой разницы в том, угрожала ли Россия Индии самим фактом своего продвижения или преднамеренно преследовала империалистические цели. Один и тот же шаблон повторялся вновь и вновь. С каждым годом русские войска все глубже и глубже проникали в самое сердце Средней Азии. Великобритания требовала объяснений и получала всевозможные заверения на тот счет, что царь будто бы не собирается аннексировать ни единого квадратного метра земли. Поначалу такого рода утешительные слова помогали снять вопрос, но он неизбежно вновь становился открытым с каждым новым продвижением русских войск. К примеру, после того, как русская армия оккупировала Самарканд в нынешнем Узбекистане в мае 1868 года, Горчаков заявил британскому послу сэру Эндрю Бьюкинену: «Российское правительство не только не желало оккупации этого города, но глубоко сожалеет по этому поводу, и можно быть уверенным, что этот город не будет удерживаться до бесконечности». Кавычки закрыты. Смотри. Каземзаде Фирус. Россия и Средний Восток. New Haven and London. 1962 год. Страница 498. Самарканд, конечно, остался под суверенитетом России, и это продолжалось вплоть до распада Советского Союза столетия спустя. В 1872 году аналогичная шарада повторялась за несколько сот миль к юго-востоку применительно к Хивинскому ханству на границе с сегодняшним Афганистаном. Граф Шувалов, адъютант царя, был направлен в Лондон заверить британцев, что Россия не имеет намерений аннексировать дополнительные территории в Средней Азии. Кавычки. Намерения императора не только были далеки от приобретения Хивы, но, напротив, были отданы недвусмысленные распоряжения предотвратить это, причем были даны указания на тот счет, что выдвигаемые условия ни в коем случае не должны были привести к продолжению оккупации Хивы. Кавычки закрыты. Цитата по книге «Каземзаде Фирус. Россия и Средний Восток». 1962 год, страница 499. Стоило, однако, лишь произнести эти заверения, как прибыло известие, что русский генерал Кауфман разгромил Хиву и навязал ей договор, который представлял собой трагическую противоположность утверждениям Шувалова. Страница 134. В 1875 году те же методы были применены к Коканду, еще одному пограничному с Афганистаном ханству. По такому случаю канцлеру Горчакову показалось необходимым каким-либо образом оправдать разрыв между заверениями и действиями России. Ход был в высшей степени оригинальный. Он придумал беспрецедентное различие между односторонними заверениями, которые, согласно его определению, не носили обязательственного характера, и официальными обязательствами двухстороннего характера. «Лондонский кабинет», — писал он в ноте, — «похоже, превратно истолковал тот факт, что мы в ряде случаев спонтанно и дружественно передавали ему наши взгляды в отношении Средней Азии, а особенно наше твердое убеждение не следовать политике захватов и аннексий. Из этого он вынес убеждение, что мы якобы взяли на себя твердые обязательства в этом отношении применительно к данному вопросу». Кавычки закрыты, смотри там же страницу 500-ю. Иными словами, Россия настаивала на том, что она обладает свободой действий в Средней Азии, сама себе ставит пределы и не связана даже с собственными заверениями. Дизраэль не был расположен терпеть повторение подобных методов на подступах к Константинополю. Он подстрекал атаманских турок отвергнуть так называемый Берлинский меморандум и продолжать опустошительные действия на Балканах. Несмотря на подобную демонстрацию британской твердости, Дизраэль испытывал сильнейшее давление внутри страны. Зверства турок настроили против них британское общественное мнение, а Гладстон во весь голос выступал против аморальности внешней политики Дизраэля. Тогда Дизраэль счел себя обязанным подписаться под лондонским протоколом 1877 года и присоединиться к призыву трех северных дворов к Турции покончить с бойней на Балканах и произвести реформу собственной администрации в этом регионе. Султан, однако, будучи уверен в том, что Дизраэль на его стороне независимо от формальных к нему требований, отверг этот документ. Ответом России было объявление войны. На какое-то время даже показалось, будто Россия выиграла дипломатическую игру. Ее поддержали не только оба остальных северных двора, но и Франция, не говоря уже о значительной поддержке британского общественного мнения. Руки у Дизраэля оказались связаны. Выступление в войне на стороне Турции могло бы привести к падению его правительства. Но, как и в связи со множеством предыдущих кризисов, русские руководители переоценили собственную игру. Под предводительством блестящего, отчаянного генерала и дипломата Николая Игнатьева русские войска очутились у ворот Константинополя. Австрия начала пересматривать свое прежнее положительное отношение к русской кампании. Дизраэль вел британские военные корабли в Дарданеллы. В этот момент Игнатьев потряс всю Европу, объявив об условиях Сан-Стефанского договора, согласно которому Турция становилась нежизнеспособной и создавалась Великая Болгария. Это огромное государство, мыслящееся до Средиземного моря, находилось бы, само собой разумеется, под гегемонией России. Начиная с 1815 года в Европе полагали бесспорной истиной, что судьба Отаманской империи может быть определена лишь так называемым европейским концертом в целом, а не какой-либо отдельной державой, причем меньше всего России. Страница 135. Игнатьевский Сан-Стефанский договор обеспечивал возможности русского контроля над проливами, что было неприемлемо для Великобритании, и русский контроль над балканскими славянами, что было бы неприемлемо для Австрии. И потому как Великобритания, так и Австро-Венгрия объявили о непризнании договора. Внезапно Дизраэль перестал быть один. Для российских руководителей его шаги означали грозный признак возврата к коалиции времен Крымской войны. Когда министр иностранных дел лорд Солсбери издал в апреле 1878 года свой знаменитый меморандум, где объяснялось, почему Сан-Стефанский договор должен быть пересмотрен, даже Шувалов, русский посол в Лондоне и давний соперник Игнатьева, согласился с этим. Великобритания угрожала войной, если Россия вступит в Константинополь, а Австрия угрожала войной, если начнется дележ добычи на Балканах.